А парни крепко пожали руки и также обняли. Арнольд вообще чуть ребра не сломал. Спасибо защите внутренних доспехов, которая работала на пассиве. Также все поздравляли Машу с помолвкой. Точнее, пока только с предложением руки и сердца. Ее подружки с потока обступили ее в несколько кругов и закидывали вопросами. Ко мне же подойти постеснялись и поздравили издалека. Краем глаза я заметил, что Трубецкой совсем не разговаривал. Видимо, отцовский побег из рук первого отдела сильно на нем сказался. Но тут полностью виноват Трубецкой-старший. Зачем связываться с приспешниками хаоса? Спокойно бы подсылал наемников, или свои армии, и никто бы ничего не сказал. Хотя что-то мне подсказывало, он и сам не знал. Но это не мои проблемы. В какой-то момент ко мне подошел адмирал Нахимов и попросил отойти в сторонку. «Миша, прости, что дергаю в такой неподходящий момент», — произнес он. «Но Света...» «Да, Петр Борисович, я слышал, что со Светой», — кивнул я. «Позвольте мне завтра утром ее навестить». «Разумеется», — ответил он и попробовал улыбнуться. Не той дежурной улыбкой, которую он сохранял на публике, а искренне. Но глаза выдавали боль. «Жалко мужика», — сказала Лора. «Завтра соберу данные. Но никаких прогнозов нет, да и сам понимаешь, что нам надо сделать. Ты так и не решила этот момент?» «Нет, именно с проклятием и погружением в подсознание нет ничего лучше, чем максимальный контакт с телом. А разве тот же фокус с болванчиком?» «Нет, не прокатит. Там мы запускали и без того сильный потенциал принцессы и пичкали ее энергией, а тут нужна тонкая работа с душевным состоянием. Ну ты, блин, иногда меня удивляешь. Вроде, вместе же обучаемся. Михаил, скажи, Света», — проговорил Нахимов. «Она же не останется в коме навсегда». Он превратился в обычного любящего отца, которого необходимо было просто подбодрить. «Нет, Петр Борисович, все будет хорошо». Я похлопал его по плечу. «А сейчас, давайте лучше отдохнем, вам точно не помешает. Но завтра на рассвете мне надо послушать, что говорил князь Чехов и ваши лекари. Откуда ты узнал про них?» «Дедукция, и никакой магии. Любящий отец будет использовать любые методы, а кто у нас лучший в стране врачеватель?» «Ладно, думаю, да завтра терпит», — кивнул он и немного приободрился. «Удивительно, что лишь маленькой искры надежды хватает, чтобы воодушевить человека. Я только сказал, что все будет хорошо, и опять меня окружили друзья. Миша, мне кажется, или после универсиады, ты стал сильнее», — прищурился Антон. «Еще чуть-чуть, и он начал бы обнюхивать меня с ног до головы. Ну если только немного», — пожал я плечами. «Я теперь официально магистр. Антон, как и Дима, Виолетта, Арнольд, Вика и Леня, выпучили глаза и пооткрывали рты». «Да ладно, ты врешь», — первым нарушил тишину Дима. «А как так, когда ты успел? Два ранга, долгая история, дружище», — похлопал я по плечу и многозначительно посмотрел ему в глаза, мол, не стоит слишком болтать при остальных. У Антона же загорелись глаза, пацан воспылал. «Ну еще бы, шли то мы нога в ногу, а тут оп, и я впереди. Чувствую, завтра кто-то пойдет в дикую зону да поглубже, насколько позволяет пропуск. Чего?» — раздался противный голос, по которому я даже соскучился. «Кузнецов, магистр, ты совсем охренел?» Я повернулся к Фанерову. «И тебе привет, Женя, давно не виделись. Как твоя заложница? Еще не сделала харакири? Но-но, у нас тоже, так-то, скоро свадьба». Он посмотрел по сторонам. «Я надеюсь, что скоро. Как ты вообще ее уговорил? И где она сейчас?» — спросил Дима. «Все вам расскажи», — фыркнул он. «Моя прелесть там, где до нее не доберутся ваши похотливые ручонки». С чего он это взял, я не стал уточнять. «Но я поздравляю тебя, Миша, ты это молодец». И он показал мне большой палец. «А во, Маша подошла вовремя». Женя показал большой палец. «Цени, это максимальная оценка, на которую он способен. А то», — задрал тот нос. «Мы еще долго могли гадать, где же новая возлюбленная Фанерова, но нас прервали. Простите, могу я украсть у вас виновника сего торжества?» Все замерли и оглянулись. Это был никто иной, как сам Петр Романов. «Разумеется, ваше величество», — улыбнулась Маша. «Все же, она знала чуть ближе царя, чем остальные. Хотя еще Антон, но он молчал. Мы отошли в сторону. Михаил, звонил мой сын Павел, потряс царь телефоном. Сообщил, что ведет допрос директора стадиона Ростех-Арена. Что ты знаешь про это?» «Да, не вижу смысла врать. Все же этот гад хотел меня убить. При обыске, помимо подставных ставок и огромной суммы денег, у него нашли артефакт хаоса и труп в шкафу», — продолжил царь, артефакт хаоса, на остальные детали мне наплевать. Единственное, что меня волновало, это связь директора стадиона с этой дрянью. Как и почему, оставалось загадкой. Да, скажи, что там случилось. Я не стал скрывать и выдал все, что знал. Про наемников, группу и сольника. Про то, что участник из Австрии пытался убить меня. Умолчал я только про Мику. Все же что-то подсказывало, что этот факт стоит оставить в тайне. Вот как, хмыкнул Петр Петрович, мы проведем расследование, и если ты говоришь правду насчет Австрии, то это тянет на скандал. Настолько все плохо, пока не знаю, пожал он плечами. Лора молчала. Все же мага такого уровня ей сложновато просчитать, но у меня складывается ощущение, что Захар нацелился на тебя. Ты для него помеха и надо разобраться почему. У меня у самого недостаточно сведений, я старался подбирать слова, чтобы не ляпнуть лишнего, но мне надо учиться. Что? Этот вопрос немного его озадачил. Да, вы не ослышались, ваше величество. Если я цель приспешника хаоса, то мне стоит подготовиться и стать сильнее. Все же мне не хочется умирать. Ах, ты об этом, улыбнулся он. Но пока это не главные проблемы. А какие самые? Чуть позже я скину отчет от Есенина и завтра расскажу другие детали. Он посмотрел по сторонам. В остальном у тебя все хорошо, я тоже осмотрелся. Друзья вроде пытались веселиться, однако из-за беды со Светой все больше хмурились. А еще надо же найти Котельникова. Единственное, по поводу чего я вообще не переживал, это Валера и московское поместье. Более-менее, расплывчато ответил я. А как дела с сахалинскими князьями? Прищурился он. Леонтьев и Меладзе достаточно сильные аристократы с армией. Насколько я знаю, они подуспокоились, припомнил я. Но я бы не хотел останавливать нашу игру. Игру, улыбнулся Петр. Думаешь, что раз смог победить на универсиаде, то тебе и море по колено. Михаил, пожалуйста, не совершай ошибку. Многие, кто считал себя всесильными, очень быстро проигрывали. Простите, я, наверное, не так выразился. Я лучше буду учиться на своих ошибках. Если мне суждено проиграть, то так тому и быть. Но мне бы не хотелось осознавать, что в случае чего, меня может прикрыть кто-то более весомый. Пока сил мне хватит. Хочешь отказаться от помощи первого отдела? Удивился Петр. Я же улыбнулся. Конечно же, нет. Они очень помогают, например, в случае с директором. Просто есть битвы, в которых я должен победить сам, честно. Царь Петр улыбнулся и кивнул. Кажется, ты попал ему в сердечко, прокомментировала жест царя Лора. Михаил, я бы не хотел доводить до войны между родами. Все же Меладзе с Леонтьевым вносит большой вклад в экономику страны, но и ты довольно значимая фигура. Я вас услышал, но не могу обещать. Все же у каждого есть черта, перейдя которую, уже нельзя оставлять врага в живых. Тут ты прав, кивнул он. Я это знаю, как никто другой. На этом наша беседа закончилась. Подошел директор и утащил Петра Романова за стол. Пора уходить, сообщила Лора. У нас еще много дел. И ты обещал Кутузову обсудить детали свадьбы. И именно сегодня. Я посмотрел на часы. Похоже, спать мне не так уж и много. Тут и Кутузов подоспел. Легок на помине. Сергей Михайлович, я отчаливаю. Вы со мной, Миша? А, судя по легкому амбре, он уже был в кондиции. Думаю, да, пора. Пойду попрощаюсь. Мы договорились встретиться через 20 минут у выхода. Пока генерал всех целовал напоследок, я тоже решил сообщить друзьям об уходе. Это было достаточно просто, надо только упомянуть, что меня ждет разговор с отцом невесты. К выходу я спустился первый. Уже вечерело, на улице стояла еще теплая погода, но нотки осени давали о себе знать. Прохладный ветер так и норовил залезть под рубашку. Я вдохнул полной грудью свежий воздух. Тоже решил проветриться, раздался голос сбоку. Лора молчала. Странно. Я посмотрел на собеседника. Это был новенький, Исаак. Он сидел на каменной лестнице чуть в стороне, вот я его и не увидел. «Нет, ухожу», — ответил я. В нем не чувствовалось агрессии или чего-то опасного, хоть он был словно не от мира сего. «А ты почему не наверху? Шумно?» Признался он и достал из кармана апельсин. Не привык к такому количеству народа, да и в новинку мне такие мероприятия. Не знаю почему, но он врет, твердо сказала Лора. Ты же был в тот день, когда Света Нахимова потеряла сознание. Вспомнил я. Да, без каких-либо эмоций ответил белобрысый парень. Будешь мстить за подругу? Вот еще. Пожал я плечами и тоже сел на лестницу. Но расскажи, что там случилось. Складывается ощущение, что все это заранее спланировано. Я тренировался на заднем дворе, начал он, а Лора уже стояла над ним и считывала эмоции. Потом услышал, как кто-то пристает к Виолетте Переславской, подруге Нахимовой. Так, дальше. Ну я и вмешался. А потом появился Есенин и сама Нахимова. Началась неразбериха. В смысле, Нахимова подумала, что это я напал на ее подругу, хотя я помогал. Вот оно как, кивнул я, пытаясь сопоставить факты. А кто это был, не знаю. Но двери распахнулись и под громкую отрыжку вышел Кутузов. Ну-с, пройдемся. Прогремел он, не сразу заметив Исаака. «Добрый вечер, ваша светлость!» Парень не спеша встал и поклонился. «О, ты же тот парнишка!» Улыбнулся Кутузов. «Простите, не буду вам мешать!» Исаак еще раз отвесил поклон и удалился. «Хороший малый!» Махнул головой ему вслед Сергей Михайлович. «Постоянно подходил к нам, спрашивал разные забавные вопросы. Он залпом допил бутылку, метким броском закинул ее в мусорку и тут же прогнал энергию по организму, протрезвев в мгновение ока. Вот, так-то лучше. И стоило переводить спиртное?» Скептически спросил я, на что генерал рассмеялся и похлопал меня по спине. «К тебе или ко мне?» спросил он. «Все же лучше ко мне», предложил я. «У меня есть отличный бухгалтер, юрист и организатор, и все в одном человеке». «Вот оно как», обрадовался генерал. «Это другой разговор. Тогда не мог бы ты потом подвезти до дома с твоим водителем? Уж очень хочется прокатиться с ветерком с настоящим профи». «Без проблем, Сергей Михайлович». Почему-то с ним мне было очень легко общаться. Залог хороших отношений с будущим тестем. И мы отправились ко мне в поместье, чтобы обсудить детали свадьбы. Глава 5. Наемник. Гонщик. Валера. Манама. Близ Персидского залива. Солнце беспощадно грело воздух, от близости воды стояла влажность, и казалось, что духота с каждой минутой только усиливается. Не спасало ничего, даже легкая одежда. Ветер как назло куда-то пропал, а от песка исходил жар. Но это не мешало редким посетителям небольшого кафе сидеть и наслаждаться теплым чаем. Про это заведение знали немногие, а если быть точным, единицы, но владельцу и этого хватало. У него и так достаточно денег. Кофейню же он держал исключительно для души. Именно сюда направлялся бывший гражданин Российской империи, граф, а ныне отшельник и беженец, Трубецкой Юрий Анатольевич, укутанный в тряпки и с мешком за плечами. Давненько он так не путешествовал. Однако ему удалось покинуть страну и даже пересечь метеоритный пояс. Ох, как же дорого это обошлось. За время дороги он похудел на 20 килограмм и теперь выглядел весьма стройным. Благодаря постоянному передвижению прошли боли в сердце и даже появились давно утраченные мускулы. Но направлялся он сюда не просто так. Все же это не туристический город, и, откровенно говоря, не самое безопасное место в принципе. Однако Трубецкой тоже не так прост. Уже на второй день в городе на него попытались напасть местные бандиты, понадеявшиеся, что путник заблудился, и никто его не найдет. Однако бывший граф вспомнил былые деньки и с легкостью покончил с шайкой, заодно и забрав их награбленные ценности, естественно, ограбил грабителей. Теперь он не чурался и такого. Все, чего он хотел в данный момент, это возмездие. О том, как вернуться, он подумает потом. Или все же стоит найти место получше. Говорят, в Австралии отличный климат. Там люди живут в прекрасных условиях и достаточно далеко от всего мира. Да и дикая зона располагалась только на треть континента, что очень даже удобно. Трубецкой на досуге подумает, как можно переправить туда всю семью. Но сначала месть. Слишком хорошо устроились его враги. И в частности один, самый главный. Информацию об этом месте и нужном человеке он доставал долгие годы. Это его тайный план, на случай, если все пойдет прахом. Но глубоко внутри Трубецкой надеялся, что этого никогда не произойдет. Зайдя под натяжной шатер, Трубецкой окинул кафе пристальным взглядом. Бармен, он же владелец, стоял за стойкой и не обращал никакого внимания на нового посетителя. У дальнего столика сидели два толстяка и курили кальяны. У бара расположился молодой пацан и что-то читал. Трубецкой подошел к стойке и на чистом арабском спросил. «Мне нужен гариб», без каких-либо расшаркиваний сказал он. Но вместо бармена молодой парень поднял голову и улыбнулся. «Ты уверен, что тебе нужен именно он?» «Да, я проделал долгий путь», кивнул Трубецкой. «И зачем?» прищурился парень. «Хочу убить несколько сильных магов», улыбнулся Трубецкой. «Я слышал, он в этом профессионал». Парень посмотрел на бармена и кивнул себе за спину. Трубецкой увидел, что за полупрозрачной занавеской находился еще один столик, за которым сидел мужчина. Юрий поклонился пареньку и прошел в огороженное пространство. Первое, что бросилось в глаза Трубецкому, была тень. В огороженном со всех сторон полупрозрачными тканями закутке не было потолка, однако на мужчину непонятно откуда падала тень, не давая ему получить солнечный удар. «Садись», не поворачиваясь, махнул рукой мужчина. «Вы Гариб Халим?» Трубецкой присел напротив в мягкий пуф. «Просто Гариб», — ответил он. Теперь графу удалось нормально разглядеть собеседника. Довольно высокий, под просторными одеждами виднелись налитые мускулы. Спокойное уверенное лицо, украшенное парой колец в носу и в ушах. И самое любопытное, белый цвет глаз. Не было радужки, только черный хрусталик и белок. От такого взгляда становилось не по себе. «Как тебя зовут?» — властно спросил Гариб. «Граф Юрий Анатольевич Трубецкой». «Сложно. Можно Юра?» «Юра?» — он зачмокал губами, будто пробуя новое слово на вкус. «Интересно. Так что ты хочешь от меня?» «Я хочу отомстить». Трубецкой знал, что этому человеку лучше не врать, а там уже как карты ляжет. «Конечно. Своих сил не хватило, и куда тебя это привело?» «Ко мне?» — улыбнулся он, и в его руке непонятно откуда появилась чашка с чаем. «Мне сказали, вы можете убить кого угодно», — продолжил граф. «Я заплачу, у меня есть много сбережений». «Ха, человек», — Гариб помахал пальцем. Он явно не это хотел услышать. «Ты пришел ко мне, чтобы я восстановил справедливость, отомстил тем, кто тебя обидел, но просил без уважения. Суешь мне деньги, вместо того, чтобы заинтересовать». Трубецкой попытался что-то сказать, но его рот как будто слипся. Он с удивлением посмотрел на собеседника, а потом поднес руки к губам, но не обнаружил ничего, как будто рот стерли ластиком. «Не стоит перебивать меня», — продолжил Гариб. Трубецкой в панике начал искать рот, но понял, что это дело рук человека, сидящего перед ним. Он попытался успокоиться и выслушать. «Так вот, твои деньги мне ни к чему, у меня их гораздо больше, чем бы можешь представить», — он усмехнулся. «А я могу. Поэтому, дам тебе еще один шанс, после которого ты меня никогда в жизни не найдешь, как и свой рот». Гариб щелкнул пальцами, и Трубецкой почувствовал, что его губы двигаются. «Язык на месте, а значит, можно говорить. Я слышал, что вы ищете сильного противника», — затараторил он. «Это именно то, что вам нужно. Сильный рот. Продолжай. Род Бердышевых. Им управляет довольно сильный граф, герой монгольской войны. Его гвардия также сильна. Он будет отличным соперником». «Бердышев», — призадумался Гариб, — «пока твоих слов мне недостаточно. Даже мышь покажется сильной по сравнению с тараканом». «Понимаю, но позвольте, я продолжу». Гариб снисходительно кивнул. «Вам известен род Кузнецовых?» Гариб впервые напрягся. В его голове всплыли не самые приятные воспоминания. Когда он только получил свои силы и раскрыл предрасположенность на максимум, он быстро достиг вершин магии. Тогда его уже знали как опасного человека, способного взмахом руки уничтожить небольшой город. Он был кровожаден и бессердечен, любил смотреть на страдания людей, беспомощных, слабых. Он упивался криками. Это теперь он немного поутих, расслабился, так как нет в этом мире достойных соперников. Да и зачем лишний раз кого-то убивать, если можно управлять? Власть куда заразительнее любого из пороков. В тот раз, по указу его правителя, Гариба отправили к Османской империи, чтобы подавить одну неугодную деревеньку, жители которых выступили против местного правления. Ничего личного, нужно было просто напугать остальных, чтобы ни у кого больше не возникало даже мысли восставать. И тогда-то он встретил человека с фамилией Кузнецов. Она навсегда вошла в его разум, и закоулки постоянно шептали, что есть кто-то посильнее его. Эта мысль не давала ему покоя многие годы, пока не утихла, не затерялась под слоями других. Но теперь он вспомнил. Тогда он потерпел поражение от одной единственной женщины. Бой не длился так уж долго. Казалось, что она вообще не воспринимала могучего и сильного Гариба всерьез и дралась в полсилы. Его спасло только то, что она отвлеклась на жителей деревни. Тогда-то он и смог убежать. И как же он был счастлив, когда узнал, что этот род сгинул в небытие. «Разве Кузнецовы еще живы?» – удивился Гариб, стараясь скрыть радость. Наконец, он сможет отомстить и окончательно вырезать из истории эту фамилию. Оказалось, что да, кивнул Трубецкой. Молодой парень, единственный наследник, он тоже силен. Если убить графа Бердышева, то этот Кузнецов обязательно явится мстить, так что вам даже делать ничего не надо. Поздравляю, у тебя получилось меня заинтересовать, довольно кивнул Гарип. «Что ж, дорогой гость, наслаждайся вечером, и расскажи мне подробнее про всех, кого я должен буду убить», — радостно воскликнул Гарип, и маленький стол расширился. На нем появились разные деликатесы, напитки и фрукты. Такой магии Трубецкой еще ни разу не видел. Удивительно. Поместье рода Кузнецовых. Г. Широкова. «Я вам говорю, что у нас не получится организовать такого размера шатер», — уже который час твердила одно и то же Надя, глядя на удивленного Кутузова. «Я оставил все попытки спорить с этим человеком. Правильно говорят, военный мыслит только в одном направлении». «Да как так-то?» — опять воскликнул Кутузов. «Всего-то надо уместить 400. Сергей Михайлович, потирая переносицу, сказал я, мы с Машей хотим по-скромному, без вычурных мероприятий на несколько дней, только узкий круг. Подумайте, пожалуйста, кто у вас самые близкие друзья и родственники? Мы планировали максимум 200 человек». «Да е-мае», прошептала Надя и уперлась лицом ладошки. «Какие 200?» – воскликнул Кутузов. «Это что за утренник? Нет, так не пойдет». От его голоса даже стены ходили ходуном. В какой-то момент ситуацию разрядила Маруся. Она заглянула и недовольно цыкнула на генерала, сказав, что в доме спит ребенок, и он, такой-сякой, может его разбудить своими криками. «Прошу прощения», — кивнул Кутузов и, вправду, стал говорить тише. «Сергей Михайлович, я посмотрел на часы, было далеко за полночь, а мы так ни к чему и не пришли. Как насчет обсудить это в ближайшие дни со мной и Машей? Думаю, ей будет, что сказать, но я хочу сделать ей сюрприз», — возмутился генерал. «Пришлось пойти на небольшую хитрость. Представьте, что ей не понравится сюрприз. Что тогда? Она, конечно, этого не покажет, но вы, как любящий отец, сможете понять, искренне Маша рада или нет. Готовы пойти на такой риск? Зараза», — пробубнил он и ударил себя по коленке. «Ладно, женишок, твоя взяла», — Надя выдохнула. «Скоро и она пойдет спать, и судя по ее мешкам под глазами, ей это ой как необходимо». С нами в комнате сидел Данила и спокойно играл в телефоне. Он уже привык к ночным поездкам, так что был бодр. Когда я сказал, что генерал хочет прокатиться, Даня сначала недоверчиво посмотрел на меня, мол, точно можно. Я же наклонился и прошептал: «Сделай его поездку незабываемой, ладно?» А во, даже настолько, в глазах водителя вспыхнули недобрые огоньки. «Тогда я возьму Матильду», и ушел загадочно хихикая. «Что-то я начала волноваться», — сказала Лора. «Генерал точно будет рад такому, давай посмотрим». Конечно, я не стал заранее ничего говорить Кутузову, и мы вместе с ним и Надей вышли во двор. «Вы надолго в Широково?» — напоследок спросил я. «Хм», — Кутузов погладил усы. «Царь уедет послезавтра, я задержусь на пару дней подольше». Нахимов попросил подождать его. «Тогда мы с Машей вам сообщим, как будем готовы. Завтра у меня много дел, так что не обещаю». «Хорошо, как скажешь», — кивнул он. «А вот и Данила. Должен сказать, призовые из гонок он тратил только на свои машины, которые впоследствии сам же и доделывал под себя». «Это Матильда?» — удивилась Лора. «Перед нами стояла спортивная машина японской марки, серебристая, с двумя синими полосами через весь кузов, голубой неон под днищем. Загляденье, а не машина. Прошу, ваша светлость», — Данила любезно открыл двери, замерев в поклоне, пригласил генерала присаживаться. «А во, судя по восхищенному лицу Кутузова, это было то, что нужно для хорошего завершения вечера ночи». Как только парочка скрылась за поворотом в управляемом заносе, я повернулся к уставшей Наде. «Так, а теперь на боковую», — хлопнул я в ладоши. «Слушаюсь и повинуюсь», — безэмоционально промычала девушка и потопала в дом. «А нас, дорогая, ждет незабываемое приключение по установке еще одной печати», — радостно сказал я. «Да», — удивилась Лора. «Это какой же?» «Помнится, я видел печать адаптации». «Есть такая», — Лора стояла рядом с планшетом в руке и листала список имеющихся печатей. «А ты что, собрался испытывать перегрузки?» «Я думаю, для начала надо поставить все имеющиеся печати первого уровня, а потом уже прокачивать остальное». «Верно мыслишь», — кивнула Лора. «А что насчет доспеха и рунических заклинаний?» «Эх, вот бы побольше свободного времени», — вздохнул я и пошел за дом. «У нас как раз была удобная беседка, где я и проведу остаток ночи, ставя себе необходимую печать. Жаль, нельзя никак оптимизировать процесс, так что делаем все по старинке». И только я сел в позу лотоса, как раздался звонок. Я аж вздрогнул. «Что за нахрен, блин?» Я достал телефон. «Валера?» «Какого хрена, Валера?» «Миша, Мне надо, чтобы ты переписал на меня дарственную на дом. ЧВАО. Московское поместье рода Кузнецовых. Валера столкнулся с человеческими буднями владельца земель. Раньше, когда он управлял целой планетой, ему казалось, что было как-то проще. Тут же постоянно что-то кому-то надо. То сена не хватает, то дом покосился, то сарай сгорел. А еще конюхи ломают оборудование. Вот и сидел Валера в кабинете Михаила и разгребал бумаги с пожеланиями, отзывами, претензиями и прочим шлаком. Да какого хрена? Я думал, мне надо только приглядывать за ними. Но им еще и помогай. Негодовал Валера. Что ж, лишь мудрый и сильный правитель способен на такое. Спокойно произнес Посейдон из ближайшего крана. За последнее время главной задачей Водяного было следить за тем, чтобы Валера не натворил делов. Но к его удивлению бывший голубь хоть и ворчал, по старой привычке нахохлившись, но всегда помогал окружающим. Все, надоело. Он отодвинул стопку бумаг, встал, накинул жилетку и пошел на улицу. Тут же к нему на плечо сел Геннадий. На часах уже ночь, а значит, можно и брата проведать. После того, как Валера обнаружил, что один из гусей в деревне это его родной брат Эльзарнатан, и мало того, ставший вампиром после встречи со старым знакомым из далекой вселенной, то жить Валере стало чуть лучше. Все же хоть кто-то родной остался после гибели его мира. Это немного поднимало настроение Валере. Младший брат теперь жил в отдельном ангаре, который для него построил Валера. Также ему пришлось поговорить с владелицей гуся, чтобы она отдала его. И какое же удивление для великого воина, когда эта девушка просто попросила с ней погулять. Ну что ж, странное желание было исполнено. Правда, потом эта мадам постоянно хотела остаться наедине с Валерой, и в ее доме регулярно что-то ломалось. Ангар был расположен рядом с конюшней, что даже для конюхов удобно, ведь они могли следить за гусем. Емеле и остальным в тот же день было объявлено, кто это и почему он теперь будет жить отдельно. Но то, что гусь еще и вампир, Валера попросил особо не распространяться. Когда же конюхи узнали, что это вампир, то захотели проверить, и поначалу постоянно просили Эльзарнатана показать клыки. Хоть они у него и имелись, но все же брат Валеры наследник могучей семьи. Так что жажда крови в нем хоть и была, но она не затмевала разум гуся. Как выяснили домочадцы, кровь отлично заменялась физраствором из обычной аптеки, плюс сбалансированное питание и режим. Вот только вместо дневного бодрствования Эльзарнатан перешел на ночное. Хоть солнечный свет и не убивал его, но из-за возросшей чувствительности глаз, становилось неприятно. «Ну как ты, брат, братан, братишка?» Вошел в ангар довольный Валера. «Не заскучал, и тебе доброй ночи», сказал Эль, выходя из загона, заполненного сеном. «Мне определенно не нравится это тело. Маленькое, неудобное, даже летать и то получается с трудом. Ладно, силы вампира придают уверенности. А что я могу сделать? Ты хотя бы гусь, я вообще был голубем», и показал на Гену. «Так, а чего ты пришел? Как чего? Проведать брата? Я, конечно, рад, но ты что-то не договариваешь», прищурился и без того маленькими глазами Эльзарнатан. «Ну, ты, вроде как, неплохо умеешь разбираться в документах и планировании», шаркая ногой, сказал Валера. «Я помню, как ты в детстве организовывал учебные классы». «А, ладно», махнул крылом Эльзарнатар, «гусь-вампир, один хрен делать нечего, веди». И они пошли к дому. Когда Валера открыл заднюю дверь и зашел внутрь, то его брат почему-то замер. «Чего такое?» – удивился он. «Я не могу войти», – замахал крыльями Эльзарнатан. «В смысле? Как будто барьер». Тут до Валеры дошло, и он разразился таким хохотом, что проснулись даже кони в конюшнях. «А я думал, это только мифы». «Наконец», – сказал он, – «вампиры не могут войти в дом без приглашения хозяина». «Ну так, пригласи меня. Видишь, в чем загвоздка, не я хозяин этого дома», – продолжил смеяться Валера. «Но тебе повезло, и сейчас мы это решим». Он достал телефон и набрал Михаила. Глава 6. Все смешалось в городе Широкого. Утро пахло свежей выпечкой и горячим кофе. Кто там говорил про то, как день встретишь, так его и проведешь? Или это про Новый год? А, неважно. Что ж, начало выдалось хорошим. Мне наконец дали выспаться. Никто не врывался, крича о какой-то проблеме, никто не нападал на поместье и даже прорыва не было, что уже ни хрена себе. Скажу я вам, возможно, это из-за близости дикой зоны, или из-за нового ранга, но тело было отдохнувшим даже после того, как я всю ночь ставил печать. Получилось с третьего раза, но и это прогресс, уже не так тяжело. Эта печать способна адаптироваться к чужой магии. На словах звучит просто, но на деле немного сложнее. По сути, она работала как дополнение к доспеху и укрепляла его перед повторной магической атакой. Лора стояла довольная у окна и ждала меня на тренировку. Хоть день и насыщен делами, но утренние рутинные обязанности никто не отменял. После часа изнурительных упражнений, которые мало походили на обычную зарядку, я спустился вниз. Маруся уже накрыла на стол. Боря, девочки, Надя, Данила и Трофим сидели за столом. Получается, я был последним на этом празднике жизни, ни о чем не жалею. Доброе утро. Поприветствовал я всех разом, и мне ответили тем же. Пока мы завтракали, Трофим подсунул газету с новостями, а Надя уже собралась закидывать меня делами. Но я и так был в курсе. Спасибо ежедневнику в голове. Девушки, вы узнали что-то? Посмотрел я на рыцарей. Ну, задумалась Орион и приложила чайную ложку ко рту. Мы вышли на информатора. Оказалось, все так сложно, подхватила Лира. Надо ехать в Красноярск, он там. Уверены, как узнали? Девушки многозначительно посмотрели на Марусю. А что? Ну да, воспользовалась разок старыми знакомыми. Но и что с того? Развела она руками и поставила передо мной тарелку с яичницей и беконом. Берите Данилу и завтра дуйте в Красноярск. Я на секунду задумался. Надя, у нас же есть там недвижка. Да, кивнула она. Тогда, дай им ключи от хорошей квартиры или дома. Я перевел взгляд на девчонок. Только не попадитесь, чтобы мне не пришлось вас доставать. Да мы то что, развели руками сразу все пятеро. Мы быстро вернулись к обсуждению насущных проблем. Тягач обустраивал уже второй дом, на этот раз в центре Широкого. Он набил руку и ремонт вышел совсем дешевым. Еще я узнал, что частенько к нам заглядывает Дункан, и они с девчонками тренируются. Также Маруся сообщила, что раз жена и ребенок сержанта Котельникова живут у них, то надо бы немного подбодрить бедняжку. Все же она хотела со мной встретиться с самого начала. Кстати, звали ее Софья, а дочку Любава. Интересные имена, хихикнула Лора, как в сказке. Софья и Любава. Собственно, на этом мы и закончили завтрак. Я взял с собой Надю с Борисом и Кицуню, которому я уделял совсем мало внимания с момента приезда, а он еще и успел подрасти. Мы пошли к гостевому дому, где и жила семья следователя Котельникова. Это оказалась простая молодая девушка с каштановой косой до пояса, большими карими глазами и стройной фигурой. Девочка лет 5 была полной копией мамы, в сарафанчике с ромашками, разве что глаза от отца. «Доброе утро, Софья. Простите, не знаю, как вас по батюшке?» Растерялся я на пороге. «Я граф Кузнецов. Здравствуйте, ваша светлость», — раскланялась девушка и вместе с ней и дочка. «Я Софья Викторовна, а это Любава. Здравствуйте», — тихо пропищала девочка, мило сложив руки на груди и еще раз поклонилась. Хотя я заметил, что она то и дело с интересом поглядывала на мальчика и лисенка с тремя хвостиками. «Софья Викторовна, как вы смотрите на то, чтобы дети пока поиграли, а мы обсудим кое-какие вопросы?» Улыбнулся я девочке. Мама присела перед ней, поправила сарафан и серьезно посмотрела в глаза. «Любавочка, ты не против, если мама поговорит с графом и его помощницей, а ты пока поиграешь с Борей и Кицуней? Кажется, это не первый визит моей маленькой парочки, а значит, и играть будет веселей». «Не против, мама», — улыбнулась девочка, выглядывая из-за плеча на Кицуню и Борю. «Я решил тоже поболтать с парочкой. Боря, и ты, рыжий комок», — я говорил тихо, чтобы девчонки не услышали. «Вы же позаботитесь о девочке?» «Естественно», — выпятил грудь Борис. Рядом тявкнул Кицуня. «Я», — он посмотрел на лисенка. «Мы не дураки, так что спокойно обсудите все, что хотели. Вот это по-взрослому». Улыбнулся я и выставил вперед ладонь. Боря не растерялся и дал пятюню. «Я же встал», — кивнул госпоже Котельниковой, и мы прошли внутрь. Боря с девочкой и лисенком остались снаружи и уже о чем-то переговаривались. Через мгновение они засмеялись и убежали к бассейну. Мы прошли в гостиную и уселись вокруг небольшого стола, на котором стояла пиала с конфетами. София Викторовна быстро организовала нам по кружке чая и уселась в кресло, поджав под себя ноги. Итак, нарушила тишину Надя. «Софья, расскажи Михаилу, что произошло еще раз. Эх, кажется, мы испортили ей день с самого утра. Но так надо было. В тот вечер Леня смотрел мировую универсиаду. Как раз болел за вас, ваша светлость. Называйте меня просто Михаил. Мы не на светском вечере», — кивнул я. «Ну, хорошо. Он смотрел турнир у ребят в отделе, потом пошел домой». Она замолчала. «Энда, коротенький рассказ получился», — сказала Лора. «Вам звонили, требовали выкуп или другие условия? Мне нужны любые зацепки». «Да, совсем недавно, но не требовали ничего». Ее голос начал дрожать. Еще чуть-чуть, и она готова разреветься. «Зараза, этого мне не хотелось. Но они дали его послушать. Он сказал, что любит меня и дочку, а потом...» «Потом он...» «Достаточно. Никаких сведений, ничего, нет», — помотала она головой. «Что ж, хотя бы мы знаем, что Котельников жив», — сказал я. Надя посмотрела на меня и незаметно кивнула. Из открытого окна слышались детские крики, смех и фырканье. «Кажется, троица веселилась на всю катушку. Что вы сказали Любави?» Кивнул я в сторону двери. «Папа уехал на стажировку», — пожала Софья плечами. «В Красноярске идет обучение, чтобы папа стал еще сильнее и ловил больше плохих дядь». Я улыбнулся тому, как она мастерски обманула ребенка. «Все же не стоит знать девочке, что ее отец где-то в заперти. Леня давно говорил, что если с ним что-то и случится, и нам нужна будет защита, то надо идти к графу Кузнецову. Вот я и пришла», справившись с эмоциями, продолжила Софья. «Вы сделали все правильно», кивнул я. «Так что, оставайтесь тут столько, сколько необходимо, а я займусь поисками вашего мужа. Пожалуйста, верните его, мне нечем вас отблагодарить, но я что-нибудь придумаю». Она забегала глазами по дому. «Только прошу, давайте в рамках разумного», улыбнулся я, «а то мало ли что этим девушкам в момент отчаяния может взбрести в голову». Мы допили чай и начали собираться. Задача еще вагон и маленькая тележка. Уже на выходе я увидел несколько домашних бутылок с красной жидкостью. А Лора на автомате сделала быстрый анализ. «Вы делаете вино?» «Да, Леня обожает домашние». «Рецепт достался от бабушки», улыбнулась Софья и подошла к бутылкам. «Попробуйте», мы с Надей переглянулись. «Два стаканчика», улыбнулся я, и через мгновение вино уже у нас в руках. «А мне тоже пробовать?» удивилась Надя. «Почему бы и нет, вдруг тебе понравится?» подмигнул я и немного отпил. А не дурно. Вино и вправду оказалось одним из самых вкусных, которые я пробовал в своей жизни. Практически не отдает алкоголем. Приятный гранатовый вкус. Супер. Посмотрел на Надю. Та после первой пробы уже опрокинула в себя весь стакан. Вау-вау. Полегче. Удивился я ее прыткости. «А что?» приподняла она бровь. «Хорошее вино не пьянит, и для сердца полезно». Надя посмотрела на девушку и подмигнула. «София Викторовна, голубушка, отложи мне одну бутылочку, будь любезна. Кажется, я уже нашел, чем вы сможете меня отблагодарить». Я поднял стакан с вином и допил. «Почему бы вам не приготовить вино к моей свадьбе? Но предупреждаю, там будут настоящие профессионалы в этих делах, так что придется сделать много, очень много». Софья Котельникова засияла от радости. «Конечно, сделаю, сколько скажете, ваше сия». «Ой, простите, Михаил», смутилась она. «Все расходы беру на себя», я посмотрел на Надю. «И оборудование тоже. Может, в будущем откроем винный магазин. Кстати, виноградные плантации тоже не помешают». Лора появилась рядом и дала легкий подзатыльник, намекая, что я заболтался и надо уже уходить. «Простите, мы отчаливаем», слегка наклонив голову, сказал я и потянул за собой Надю. У бассейна мы увидели бегающих детей, а за ними, воинственно крутя хвостами, бежал Кицуня. Он догнал Борю, боднул его под попу и тут же ринулся в другую сторону, к Любави. Мы подошли к детям. «Вы что, играете в догонялки?» «Да», получил я дружный ответ вместе с гавканьем. «Ладно, свою задачу мои ребята выполнили. Оставлю их, так сказать, на сверхурочное время, пусть поиграют, пока они мне не нужны». Но у меня все еще таилась крамольная идея сходить с Борей в какой-нибудь игровой зал и испытать его удачу. «Эх, ладно», мысли вслух. «Что дальше?» спросила Надя, открывая ежедневник. «Пройдемся по японским владениям. Прости, Надежда, но это сделаем потом». Я достал телефон. «У меня еще есть дела в институте». «На учебу?» удивилась она. «Вроде, генерал Кутузов вчера говорил, что директор дал пару дней выходных». «Да, дал», кивнул я. «Мне надо к Свете». «А, вот оно что. Тогда что мне делать, пока тебя не будет?» Я задумался. На помощь пришла Лора, которая уже дала список дел для Нади. «Подготовь отчет по японскому городку, мы туда сходим. Также скажи Даниле, чтобы никуда не уезжал. Как приду, прокатимся до озера, посмотрим на Аркашу. Ао», протянула она. «Ты будешь удивлен, надеюсь, в хорошую сторону. То, что маленький Годзилла рос, как на дрожжах, уже не удивляло. Он и вправду был размером с мой особняк. Тут сложились несколько факторов. Печати, которые также распространились и на него. Доступ к энергии и мое повышение рангов. Вот он и вымахал за такой промежуток в грозного монстра. Теперь займемся вторым заложником. Вот только заперт он, точнее она, была у себя же в голове. Петр Борисович, добрый день, поздоровался я, как только услышал голос адмирала. Михаил, да, привет, я направляюсь к институту, так что ждите меня в лазарете. Хорошо, тебе что-то нужно? Уточнил он озабоченным тоном. Нет, мне бы просто посмотреть на Свету. Понял, сказал я и отключился. Затем заскочил в дом, взял пропуск в институт, на всякий случай захватил побольше деталек болванчика, чем обычно, и схватил родовой меч. Ерхая я обнаружил во внутреннем дворе дома на скамейке. Кто-то положил его на подушку. Напротив росла яблоня, которая уже покрылась желтыми цветами. Наслаждаешься спокойствием и умиротворением, приятель? Крикнул я и в ответ получил изображение раскрывшегося цветка. Что бы это ни значило, но мечу, в кои-то веки, спокойно. Блин, а ему же еще психолога искать. До института я добрался относительно быстро. По дороге переписывался с Машей. Она сейчас у себя в квартире разговаривала с отцом насчет свадьбы. «Прости, дорогая, но эту битву мне не потянуть. Оставляю ее на тебя». Пройдя КПП, я зашел в институт и поднялся в лазарет. Даже не удивился, что тут много народу. Видимо, некоторые студенты посчитали, раз дали выходные, можно не в ущерб теории проверить накопленные знания в дикой зоне. Кое-кто переборщил и теперь стал пациентом. Со всех сторон раздавались стоны, крики боли, плач парней и девушек. Я и забыл, каким это место может быть опасным. Да, с появлением силы толпы питомцев, у меня вылетело из головы, что в Кейме находится первая линия обороны от монстров. Тут несложно погибнуть. Но все, кто учится здесь, знают, на что идут. Но от этого не легче. Слушать плач из палат не самая радостная штука, знаете ли. Петр Борисович сидел в дальнем конце лазарета у палаты Светы, один, на табуретке, непривычно серьезный, даже, я бы сказал, опрятный. «Привет, Михаил». Увидев меня, он встал и первым протянул руку. «Тебе скоро должен позвонить мой инженер Дин, это насчет того костюма», — говорит, «почти закончил». «Это хорошие новости», — обрадовался я. «Кажется, скоро в моем складе роботизированных костюмов будет пополнение, осталось только опробовать их, и...» Кажется, у меня даже появилась идея, на ком можно испытать данный агрегат, но всему свое время. Что ж, давайте пройдем в палату, сказал я, как доктор перед проверкой больного. Да, кивнул Нахимов, и мы вошли внутрь. Ничего необычного я не увидел, я и сам лежал в подобной палате, но тут еще стояла куча медицинской техники. К Свете подключили аппараты жизнедеятельности, капельницы и кучу других проводов, предназначение которых я даже не знал. «Лора, как обычно», — приказал я. Болванчик слетел с руки и забрался под одеяло. Теперь было самое сложное, как по мне. Я повернулся к обеспокоенному отцу. «Петр Борисович, расскажите все, что говорят ваши лекари и Чехов». Нахимов моргнул и начал говорить. «В целом, ничего нового я не услышал. Света была на грани смерти. Кажется, она достигла предела со своими срывами. Но чтобы остановить процесс, ее погрузили в искусственную кому. Чехов сказал, что не стоит приводить ее в чувство, так как она может умереть. Вот только через час или через месяц, это неизвестно. А так она оставалась в состоянии стазиса. Конечно, это не просто искусственная кома, а с магическими особенностями, в Нахимов не разбирался. Да и мне, по большому счету, тоже это ни к чему. Потом спрошу у Виолетты. Тем более Петр Борисович сказал, что лекари ей дали полную карту. Лора уже сделала анализ и дала свое заключение. «Петр Борисович, могу попросить я вас о двух вещах?» «Разумеется», — моментально кивнул он. «Могу я отсоединить все эти проводки от Светы?» Нахимов нахмурился. «Это необходимо?» «Да», — кивнул я. «Мне надо кое-что проверить. Не переживайте, я сам потом все верну на место». Лора уже запомнила, что куда крепится и как настраивается, так что проблем не возникнет. И по большому счету, Свете вообще ни к чему эти провода, судя по тому, в какое состояние ее ввели лекари. «Хорошо, отключай», — наконец, сдался он. «А второе, не могли бы вы оставить меня с ней наедине?» Я был серьезен и смотрел прямо адмиралу в глаза, чтобы у него не возникало даже мысли, что мы тут шутки шутим, и чтобы вы не услышали, не заходите, пока я не скажу». Нахимову последняя часть не понравилась больше всего. «Не знаю, Миша, а что ты будешь с ней делать?» Он посмотрел на свою дочь. «Буду пытаться ей помочь, но для вас это может оказаться слишком болезненным, так что я бы вообще хотел, чтобы вы покинули лазарет. Но как же, я отправлю вам сообщение, как только мы закончим», добавил я. Адмирал явно был в смятении, не ожидал от меня таких просьб, но жизнь дочери важнее, и он сдался. «Она вылечится?» — спросил адмирал уже в дверях. «Пока не могу обещать», — честно сказал я. «Все зависит от моих сил на данный момент». Этого было достаточно. Я не дал ему ложную надежду и лишь сказал правду. Как только Нахимов покинул палату, я подставил стул к кровати Светы. «Надо же, не ушел», — хмыкнула Лора, показывая картинку с болванчика. Петр Нахимов пододвинул стул прямо к двери и заблокировал вход. «Можно подумать, что сюда будут рваться толпы», — добавила Лора. «Ну что, ты готов, мой герой?» «И честно сказать, я ни хрена не готов. Это было на уровне чего-то настолько нового и необычного, что у меня просто голова пухла. Давай начнем с ладоней», — вздохнул я и просунул свои руки под простыню к Нахимовой. Нащупал ее тело и просунул руки под майку. Прижал ладони к солнечному сплетению. Именно там у нее формировалось ядро энергии. «Так, а теперь медленно», — сказала Лора. «Вот только ни хрена не медленно. Мы словно провалился под пол и оказался в том же зазеркалье, в котором я был в первый раз, когда наблюдал за сознанием Светы». Глава 7. Нужно соблюдать баланс, крошка. Тюрьма для особо опасных преступников — Белый дельфин. Павел Романов задумчиво смотрел в автомобильное окно на березки, ели и дубы. Наступила осень. Времена года сменяются, напоминая человеку о старении и безвременно ушедшему времени. Вот так пролетят годы, и все, пакуйте в деревянный ящик и под землю, служить удобрениями для деревьев, которые мелькали перед окном. Но Романовых старуха с косой миновала, все из-за особенностей отца, его предрасположенностей, одна из которых – бессмертие. Да, были среди магов и те, кто просто жил достаточно долго, но это из-за манипуляции энергии, которые замедляли старение тела, но не останавливали его полностью. Были и те, кто молодился, манипулируя с кожей. Но вот Романовы. В какой-то момент, когда тело достигнет пика взросления, оно перестанет стареть. Той же участи удостоилась и его сестры, Екатерина и Анастасия. Павлу была известна вся история про отряд 20, который 300 лет назад столкнулся с первыми монстрами и метеоритами. Но что там случилось? Как они получили бессмертие? Силу? Причем все. Но с того времени не все остались в живых. По крайней мере, Павлу известно только о 15. Остальные либо лежали в земле, либо о чем-то задумались. Павел Петрович с интересом посмотрел на своего подопечного. Онегин, еще один член группы. «Да так, мыслями витаю в облаках», — улыбнулся цесаревич. «Вы же знаете, Евгений Родионович, как всегда, не поделишься?» — по-доброму спросил он. «Да какие-то философские темы. Опять про свое наследие?» — улыбнулся нянь. Павел в ответ только пожал плечами и продолжил смотреть на деревья. Они направлялись для того, чтобы ознакомиться с материалами по допросу человека из Пруссии, гражданина другой страны. Конечно, это дело засекречено, иначе в европейской прессе опять пошли бы разговоры, что Российская империя ни во что не ставит нормы мировых соглашений, хотя каждая страна промышляла тем же самым, когда им нужно. Но с этим человеком не все так просто. По достоверной информации известно, что он спутался с приспешниками хаоса. Вот цесаревич и едет, чтобы узнать, причем тут директор стадиона, где проходила мировая универсиада, и кто ему поручил уничтожить Михаила Кузнецова. «А странный этот граф, не находите, Евгений Радионович? Вы о Кузнецове?» — удивился вопросу Онегин. Павел только кивнул. «А что вам в нем кажется странным?» «Даже не странный, а любопытный. Как о нем отзывалась Катя?» — вспомнил Павел. «А ведь она мало о ком так хорошо отзывалась. Может, он ей? А нет, точно нет. Даже не хочу знать». «Не говори», — замахал руками цесаревич, быстро меняя тему. «Кстати, Дункан тоже лестно отзывалась о Кузнецове. Надо бы с ним познакомиться. Вдруг, на самом деле, хороший парень». «Ваше право», — кивнул Онегин. Но тут они выехали из лесочка и оказались у ворот тюрьмы. Точнее того, что от них осталось. «Что за...» — прищурился Павел, не понимая, что произошло. Около 20 человек охраны стояли у ворот и в смятении чесали затылки. Автомобиль Петра подъехал к образовавшейся дыре. При виде цесаревича охрана тюрьмы вытянулась по стойке смирно. «Что произошло?» – без лишних приветствий спросил Романов. «Все же ситуация нештатная. Проникновение?» «Да, ваше высочество, но...» «Проникновение?» – промямлил один из солдат. В этот момент со стороны тюрьмы послышался приглушенный взрыв. «Поехали!» – приказал Павел водителю, и машина быстро домчала его до нужного места. Понять, куда ехать, было несложно, достаточно только посмотреть на следы разрушения. Цесаревич напрягся еще сильнее. Все же в тюрьме содержались убийцы и террористы, маньяки и прочие отребья. Сюда спускали самых отъявленных проходимцев, и они могут оказаться на свободе в любую секунду. Почему охранники так беспечно стояли у входа? Удивился Онегин, выглядывая из машины. Пока вопросов выходило больше, чем ответов. Но все же охрана бегала везде. Кто-то пытался убрать обломки, кто-то командовал, что и как делать. Павел вышел из машины, достал меч и направился ко входу в тюрьму. Поднявшись по лестнице, он увидел странную девушку, замотанную в платки. «Девушка, уходите. Вам тут находиться небезопасно», — сказал он, быстро прикинув, что это не могла быть одна из заключенных. «Все же тюрьма мужская. Ваше высочество», — выбежал откуда-то охранник. «Этой девушке можно остаться». В глазах читался страх. Он то и дело косился на странную особу. Павел еще раз присмотрелся к незнакомке, но никакой враждебной энергии от нее не исходило. Он вообще ничего не заметил. Простой человек, в глубине здания послышались крики. Павел сильнее сжал меч и включил ауру. Охранник, который только что выбежал к нему, моментально упал в обморок. Пройдя чуть дальше, цесаревич обнаружил, что все двери повыбивали. «Евгений Родионович, пожалуйста, проследите за остальными, а я посмотрю, что там. Может мне пройти с вами?» – поинтересовался Онегин. «Не стоит». По мере продвижения по коридорам тюрьмы, Павел обнаружил, что многие клетки открыты, и про себя он подумал, как бы не пришлось сражаться со всеми этими психами. Но, дойдя до первой клетки, он обнаружил, что заключенный вжался в угол и мелко дрожал. «Я видел», — бормотал мужик, — «видел его глаза». Романов нахмурился. Очередной маг решил организовать побег, у остальных заключенных оказалась примерно такая же реакция. Они кого-то или чего-то боялись. Романов практически дошел до того места, откуда недавно доносились крики. «Осталось только повернуть, и все выяснится. Вот и умник», — послышался довольный мужской голос. И через секунду навстречу цесаревичу вышел виновник всего безобразия. Кудрявые белые волосы и небесно-голубые глаза буквально светились в полумраке тюрьмы. Миловидное лицо можно спокойно отправлять на обложку модного журнала. «Есенин», — моментально вспыхнул Павел Романов. «Ты что творишь?» Саша выпучил глаза, сделав по-детски невинное выражение лица, и развел руками. Присмотревшись, цесаревич увидел на кончиках пальцев капли крови. «А что, я просто зашел узнать то, что ты, дорогой Паша, никогда бы не вытащил из него», — улыбнулся Есенин и пошел к выходу. «Стоять!» Романов вытянул вперед меч. «О, Паша, ты не туда воюешь», — сказал Есенин, и его невинная улыбка переросла в хищный оскал. Сделав шаг к мечу, он уперся лбом в острие. «Ну давай, герой, рискуй. Что ты сделал?» — еще раз повторил Павел. «Я же сказал, узнал информацию про хаос. Зачем ты разрушил тюрьму?» — махнул цесаревич головой. «Я ее не рушил», — хихикнул Есенин. Только дошел до нужного мне человека, он выглянул за спину Павла, где не было половины дверей. «А ты про это?» «Ну, меня не пускали, а я им говорю: пустите. Я ничего плохого не сделаю, мне нужна только информация», — писклявым голосом сказал он. «Но меня не пустили. И ты решил пройти сам? Ты же мог кого-нибудь убить. Я что, по-твоему, психопат?» — глядя в глаза цесаревичу, улыбнулся Есенин. «Проверь, никто не пострадал». Он вытер кровь с пальцев о тряпку у стены. «Ну почти, но никто не умер. Ты вторгся в государственное учреждение, подверг опасности охрану и остальных заключенных. Я этого просто так не оставлю», — сказал Павел, но меч опустил. Улыбающийся Есенин, увидев, как Романов убрал меч, моментально погрустнел. «Но я сделаю все по правилам», — сказал Романов. «Не думай, что и этот поступок отец спустит на тормозах. К сожалению, все зависит от информации, которую я получил», — вновь улыбнулся Есенин. «И поверь, Петр Петрович закроет глаза на эту маленькую шалость, когда узнает все, что мне удалось вытянуть с того бедолаги». Он махнул рукой за спину. «Короче, ему нужен доктор». И вздохнув, Есенин пошел к выходу. «Зачем ты разрушил тюрьму?» — опять повторил Павел. «Отвечай. Знаешь, иногда так скучно, что хочется побуянить». Когда Есенин оглянулся, Павел увидел красный огонек в его глазах, и он знал, что это могло значить. Отец рассказывал про особенности Есенина, но цесаревич все же думал, что это просто прихоть самого Александра. «Паша, при всем уважении к тебе, ты ни хрена не знаешь, что такое быть Александром Есениным. Каждое принятое решение влияет абсолютно на все. Ты правильно сделал, что приехал. Проверь камеры. Ты хороший, но не лучший». После этого он прошел к выходу. Там поманил рукой ту самую девушку в платке, и они ушли. «Это какое-то безумие. Просто безумие», – прошептал Павел. Он посмотрел на кончик меча. В том месте, где он соприкоснулся с лбом Есенина, металл едва заметно расплавился. Кто знает, что бы случилось, если бы они начали битву. А Александр был достаточно импульсивным и не стал бы ждать, пока из тюрьмы выведут всех людей или они с Есениным переместятся в безлюдное место. Ему просто было наплевать на человеческие жизни. Но что им движет? Зачем он продолжал ходить по грани добра и зла? Это оставалось загадкой. И хорошо, что пока он чуть-чуть клонился в сторону добра, Романов пошел в комнату охраны, где стояли камеры. Там уже находился Онегин и о чем-то говорил с управляющим. «А что мы могли сделать? Он бы просто стер нас с лица земли!» — в истерике кричал полноватый мужчина. «Так, покажите мне записи из камеры, откуда вышел Есенин!» — рявкнул Павел.